Русь. Строительство империи 3. Глава 1. Интерлюдия. 968 г. Весна. Киев. Киев. Княжеский терем. Сквозь узкие окна пробивается утренний свет, высвечивая пылинки в воздухе. Игорь, восседая на троне, потягивает медовуху из резного кубка. Киевский трон больше похож на грубо сколоченную скамью, чем на символ власти. Игорь мечтает заменить эту неудобную штуку на нечто более подходящее. Предыдущий великий князь этим не озаботился, Святославу все походы нужны были, а Игорь – другой. На его лице играет легкая, едва уловимая ухмылка. Перед ним, чуть поодаль, стоит Драган, в потрепанных одеждах, но с узнаваемой выправкой наемника. Его уставшая поза говорила о том, что его тело еще не совсем отошло от пережитого, а на лице читается смесь недоумения и осторожного интереса. «Ну что, Драган?» – ухмыляется Игорь, отставляя кубок и постукивая пальцами по подлокотнику. «Как тебе Киев после Переяславецкой темницы? Свежий воздух, да, не то, что в сыром подвале, где, как я слышал, твой покой охраняли крысы и пауки». Драган выдерживает паузу, обводя взглядом просторный терем. «Не жалуюсь, князь», — протягивает он, — «по сравнению с тем, где я был, здесь, как в Ирийских садах. Но, признаться, не ожидал такого радушного приема. Я думал, меня отправят обратно в ту дыру, откуда ты меня достал». «Ну что ты, Драган», — усмехается новоиспеченный великий князь, — «я же не глупец, чтобы держать полезных людей в темнице. К тому же, как я говорил тебе при нашей недавней встрече, у меня с тобой есть дела, да и мне не чужда благодарность. Хотя, признаюсь, крысы в темнице — это не по-княжески как-то, не находишь?» «Благодарность?» — недоверчиво переспрашивает Драган. «Я был в числе наемников, которые нападали на тебя. Что же в этом достойного благодарности? Я скорее ждал наказания». Игорь откидывается на спинку трона, его взгляд становится задумчивым. «С наказанием не спеши, Драган, до наказания еще дожить надо. А в твоем случае, это не про тебя. Я же видел, как ты в Переяславце сражался. Это меня впечатлило. Да и ты был подневольным в той игре. Душан, а уж тем более Ярополк, были те еще пройдохи. Да и, откровенно говоря, я все равно бы всех их переиграл, даже без твоего участия. Но я ценю воинов, преданных своему делу. И мне нужны такие люди в Киеве. А ты был предан Хакану. Это дорогого стоит». Драган молчит, пытаясь понять, что же хочет от него Игорь. Тот, заметив его замешательство, продолжает: «Ты же понимаешь, что в Киеве сейчас неспокойно?» Игорь обводит рукой, словно показывая весь город. «Тут все грызутся между собой за трон, как собаки за кость. Мне нужны верные люди, и ты, Драган, можешь стать одним из них. К тому же, мне очень пригодится твой опыт воеводства. А ты, вроде как, в этом деле не новик». «Опыт у меня есть, это правда», — кивает Драган. «Я не один год службу несу, но я часто был лишь наемником. Хакану нужны были деньги, вот он и торговал моим топором. Я лишь рад. Но теперь ты меня предлагаешь сделать своим воином?» «Не совсем так», — загадочно улыбается Игорь. «Ты, Драган, будешь не просто моим воином, а моим доверенным. Мои глаза и уши, моя опора. Ты ведь не думаешь, что я просто так тебя отпустил, после того, как ты сражался на стороне моего врага? Это было бы глупо, не находишь?» «Признаться честно, думал», — признается Драган, — «думал, что ты меня казнишь или отправишь обратно в подвал. А тут вдруг доверие, да еще и такой пост. Я был на стороне твоего брата, а ты его предал. Ведь так? Как же ты теперь возьмешь меня воем?» Игорь вновь берет кубок с медовухой и, не отпивая, задумчиво смотрит на его резные узоры. «Это не так важно, Драган. Важно лишь то, что теперь ты на моей стороне. А про твою воинскую доблесть, скажу так, я давно уже наблюдаю за многими людьми. Знаешь ли, в наши дни сведения ценнее золота. И, если уметь их правильно использовать, можно многого добиться. Я умею слушать, Драган. Очень хорошо умею слушать. И это очень мне помогает. И как же ты тогда смог так быстро захватить титул? Ты же сам говорил, что в Киеве все друг с другом грызутся. Именно потому, что грызутся, я и смог так быстро занять трон», — улыбается Игорь. «Это же понятно, Драган. Если все дерутся друг с другом, значит, есть место для того, кто может эту драку прекратить. Я просто им дал то, что они хотели. А если нет, то заставил». Игорь встает с трона и начинает ходить по терему, размышляя вслух. «Я не стал ввязываться в их бессмысленные интриги. Я просто провозгласил себя законным наследником, прямым потомком Рюриковичей. Это, знаешь ли, действует на некоторых, как мед для медведя. И что самое интересное, у меня есть для этого все основания. К тому же, мои сторонники, которых в Киеве оказалось не так уж и мало, умело распространили слухи о моей силе, о том, что я принесу порядок. И это, Драган, сработало. Как и то, что я убрал с дороги Хакана. Всех этих местечковых князьков запугали, а тех, кто был готов мне служить, щедро наградил. И все, как ни странно, заработало. Нужно просто правильно расставлять ценности, вот и все. Игорь замолчал, вспоминая, как научился этому приему при бунте в Переяславце. Он многое узнал о том, как это все готовилось. Действия Антона ему понравились, поэтому он повторил их в Киеве. Но если Антону нужно было доказать, что чужак станет лучше Рюриковича, то у Игоря иная задача. Он пришел как природный правитель, один из немногих выживших Рюриковичей. А главного претендента на трон он устранил, Хакан убит. Но это ведь просто слова, качает головой Драган, отвлекая Игоря от мыслей. А как же сами киевляне? Как ты заставил их тебя слушаться? Они же просто так ничего не принимают, даже если это говорят сами князья. А вот это, Драган, и есть самое интересное. Я не заставлял их меня слушаться, я просто показал им, чего они хотят, и пообещал им это. А что люди хотят? Порядка и хорошей жизни, ну и немного зрелищ. А я это все им дал, или почти дал, это не важно. Важно, что они верят, что я могу все это им предоставить. Вера, Драган, великая сила, и если уметь ей управлять, можно добиться чего угодно. Ну и немного силы тоже не помешает. Именно для этого ты мне и нужен. Мне нужны сильные воины, которые будут мне служить. Но что делать с теми, кто не верит? Драган нахмурился. Будут же те, кто захочет трон себе забрать. Вон, тот же Антон. Почему ты думаешь, что он не будет лезть в эти дела? Он ведь наверняка захочет себе Киев загробастать. Игорь остановился, его взгляд стал задумчивым. Антон, он интересен. Я видел, как он сражался в Переяславле. Он очень силен. И, что самое интересное, он тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Но он слишком самоуверен. Он думает, что сможет меня переиграть. Но я тебе так скажу, Драган, наивно полагать, что он умнее. Пусть думает, я с ним потом разберусь. Но, пока он мне не мешает, пусть играет в свои игрушки. Он тоже мне пригодится. И что же ты будешь делать, князь? Спрашивает Драган. Будешь ждать, пока он сам придет, или что-то задумал? Игорь усмехается и возвращается на трон. Я всегда что-нибудь задумываю, Драган, говорит он, это моя жизнь. Но пока, мне нужно укрепить свою власть в Киеве. Мне нужны сильные воины. Мне нужно, чтобы все вокруг меня боялись и уважали. И ты мне в этом поможешь. А про Антона он не сможет долго сидеть на месте, это я тебе точно говорю. Рано или поздно, он сам ко мне придет. А там уже посмотрим, кто кого. Но одно я тебе скажу, Драган, наклоняется вперед Игорь, я ему не дам себя переиграть. Ведь я играю по своим правилам, и в этой игре я всегда буду победителем. У меня есть то, чего нет у других, и я умею их использовать, как никто другой. Игорь откидывается на спинку трона, его взгляд становится задумчивым. Игорь хотел бы себе несколько таких, как он сам, носителей вежи, но где их брать? Драган молчит, пытаясь понять, что же ждет его в этом новом мире. Его жизнь, как и жизнь всей Руси, круто изменилась. Теперь все будет совсем по-другому. Он не понимает, откуда у Игоря такая уверенность и такие глубокие знания о происходящих событиях. Но он шкурой своей чувствует, что лучше не задавать лишних вопросов. Конец интерлюдии. 968 г. Весна, Березовка. Я сижу на лавке, смотрю на сводку добычи золота, и у меня аж скулы сводит. Только ведь вроде все наладилось, вроде бы все под контролем, и тут получите, распишитесь. Игорь стал великим князем. Ну, вот и все, приплыли. Как он это сделал? Только недавно этот самодовольный тип стоял передо мной, а сегодня он уже великий князь. Что за чертовщина? Как я мог его так недооценить? За какие-то 5-6 дней он стал великим князем. Ну как это возможно? Я начинаю перебирать в голове все свои действия. Вспоминаю все разговоры с Игорем. Где я пропустил его игру? Где была моя ошибка? Меня начинает терзать злость на Игоря, на Хакана, на всех этих князей и бояр, которые грызутся за власть. Хочется сорваться, собрать войско и немедленно отправиться в Киев и сорвать с этого самозванца его корону. Но это было бы ошибкой. Нет, я должен все продумать. И тут в голову лезут странные мысли про Вежу. Она ведь, вроде как, должна мне помогать. Почему она не предупредила меня о намерениях Игоря? Почему она позволила ему занять трон? А может, это я пешка в чьей-то игре, а наблюдатели смотрят на меня, как на таракана в банке. И это меня злит еще больше. Я должен укрепить свою власть в Переяславце, развить экономику, подготовиться к борьбе. Надо продолжать заниматься всем этим. Я же князь, в конце концов. Мне нужны ресурсы, я должен использовать все возможности для их получения. Надо развивать Березовку, продолжать внедрять технологии по добыче золота. Я понимаю, что сейчас мне нужно время, чтобы все обдумать, все спланировать. Мне нельзя кидаться в бой, не имея плана. Нужно изучить Игоря, понять его цели, понять, как он мыслит. И главное, надо найти способ увеличить очки влияния. Расправившись с последними делами в Березовке, я решил, что пора назначить Радомира полноправным главой. Он и так тянул на себе все это время, пора бы уже и официально признать его заслуги. Степа больше занимался золотом, а не управлением. Да и Добрыня, смотрю, рад за отца. Похлопал его по плечу, улыбается, как довольный кот. Приятно видеть, когда люди находят свое место. Вот уж, Радомир, действительно, заслужил это место. Честный, справедливый, да и мужик толковый. Надеюсь, что без меня тут тоже все будет хорошо. Ну что, Радомир, говорю ему, пожимая руку, теперь ты староста, не подведи меня. Да не подведу, княже, отвечает он, сияя от гордости, я постараюсь. Знаю, что постараешься, верю в тебя. И ты, Любомир, приглядывай за ним, добавляю я, оборачиваясь к старику, чтоб он тут без дел не сидел. Не переживай, Антон, отвечает он, не дам ему скучать. Я покидаю Березовку в компании Степы и Милавы. У нас теперь путь в Савиное, надо и там дела наладить. Едем не спеша, и Степа начинает меня удивлять. Слушай, Антон, говорит он вдруг, а ведь у нас тут известняка, как грязи. Да, вроде как, хватает. А ты думал, что с ним можно сделать? Ведь это же строительный материал. Ну, строит же из него дома, пожимаю я плечами. Да не только дома, восклицает он. Из него можно и для крепостных стен материал сделать, и для дорог, и даже для строительства всяких там мостов и переправ. А если хорошо постараться, то и еще что придумать можно. А ведь действительно, Степа прав, а я и не подумал. Надо же, какие у человека мозги работают. Нельзя быть на двух стульях одновременно, надо уметь переключаться. Степа, да ты у нас гений, как ты до такого додумался? Да не, смущается он, просто смотрю по сторонам. Да и батя хотел мельницу из известняка делать, вот я и смотрю что да как. И правильно делаешь, надо это все в дело пустить, тогда у нас и Переяславец, как крепость будет, и дороги тут станут, как из камня, а не из грязи. Милава, ты что думаешь, а я-то что? Это ваши мужицкие забавы, я больше по травам, ума не приложу, чем я тебе пригожусь в Переяславце. Эх, девчонка, если бы ты знала, как хорошо влияешь на Степу, то не задавала бы таких вопросов. А мне нужен управленец. Степка отлично подходит. Он сумел в кратчайшие сроки наладить добычу золота, переплавку его в монет, а после успел прислать все это мне. Причем, вовремя. Я смотрю на Степана и Милаву. Они едут рядом, обсуждают планы, а у меня на душе как-то спокойно становится. Вот они, мои верные друзья, всегда поддержат, всегда помогут. Мы прибываем в Савиное. Здесь нас встречает настоящий праздник. Микола, оказывается, ждал нас как самых дорогих гостей. Оказывается, он не просто так гостеприимный. Теперь он тут уважаемый человек. И он решил отблагодарить меня и моих товарищей за то, что когда-то я поступил по справедливости. И праздник он закатил на весь мир. Все как один вышли встречать, с цветами, с пирогами. Столы ломятся от яств, напитки льются рекой, музыка играет на всю округу. Везде смех, песни, пляски. В общем, пир на весь мир. И я как-то даже расслабился, как будто и не было никакого напряжения. «Ну что, князь, — говорит Микола, с сияющей улыбкой, — как тебе Савиное? Да тут у вас не хуже, чем в Березовке, — отвечаю я, — настоящий праздник. Так это же все для тебя, князь, за твою доброту. Ну, хватит уже меня восхвалять, лучше давай пить за мир и процветание. Начинается настоящее веселье. Люди пляшут, поют песни, пьют за мое здоровье. Я сижу на почетном месте и на душе так хорошо становится. Алеша с Добрыней песню зарядили. Ратибор не впопад им подпевает. А Степа с Милавой тоже веселятся, дружинники отрываются, и вообще все тут счастливы, все забыли о проблемах и о заботах, даже я на время забываю про все свои дела, про все свои проблемы, наслаждаюсь моментом, чувствую себя как дома, в кругу своих товарищей. Микола, как настоящий хозяин, угощает нас всевозможными деликатесами. Тут и дичь, и рыба, и овощи, и фрукты, всего не перечесть. И я думаю, что после такого угощения, еще долго не проголодаюсь. Вот так и надо жить, без злобы, без ненависти, а с любовью и с уважением. Веселье продолжается до самой ночи. Наконец, все уставшие и довольные, расходятся по домам. Я не упускаю возможности немного поспать, прежде чем мы продолжим свой путь. Завалился на печь, тепло. На следующее утро я просыпаюсь от мелодичного пения птиц, которое смешивается с радостным шумом, доносящимся с улицы. Солнце уже поднялось высоко, и его теплые лучи пробиваются сквозь щели в ставнях. Я чувствую себя отдохнувшим, будто за ночь мои силы полностью восстановились. После умывания холодной водой из кувшина мы собираемся за столом, чтобы позавтракать. Ратибор ворчит, что-то бормоча себе под нос, но я уже привык к его недовольному тону. После обильного завтрака хотелось лечь и поспать, но нас ждет Переяславец. Сев на коня, я чувствую легкое волнение, сегодняшний день обещает быть долгим. Мы отправляемся в путь, все еще находясь под впечатлением от вчерашнего праздника. Веселье, музыка, танцы, все это оставило теплый след в памяти. Но чем дальше мы отъезжаем от Савинова, тем сильнее меня охватывает странное беспокойство. Оно нарастает с каждым шагом лошади, и я не могу понять, в чем причина. Дорога ведет нас через густой лес. Воздух здесь свеж и наполнен ароматами хвои и влажной земли. Мы едем не спеша, наслаждаясь тишиной и покоем. Вдруг из-за деревьев появляются несколько воинов. Я замечаю, как сзади из кустов выскакивают еще несколько человек. Они вооружены до зубов, их броня блестит в лучах солнца, и сразу становится ясно, это не простые разбойники. Их слишком много, и они слишком хорошо организованы. В мгновение ока нас окружают. Засада. Глава 2. Вот же северный зверек, вырвалось у меня, когда я увидел этих ребят. Никакие это не разбойники. Слишком хорошо экипированы, слишком слаженно действуют. Движения отточенные. Пахнет здесь не потом и лесом, а деньгами и злобой. В чем дело, княже? Степа натянул поводья, его лицо напряглось. Милава старалась не показывать виду, но вцепилась в рукоять своего кинжала так, что костяшки пальцев побелели. И где она ножик достала только? Засада, процедил я, оглядываясь по сторонам. И похоже, что ждали именно нас. Фигуры воинов не шевелились. Нас окружили плотным кольцом. Десятка два, не меньше. Суровые лица, горящие глаза. Явно пришли не на чай. Что вам нужно? Крикнул Добрыня, пытаясь выиграть время. Кто вас нанял? Из толпы вышел человек, низкий, коренастый, с неприятной ухмылкой на лице. «Узнаешь, князь?» – прохрипел он. «Митра. Митра собственной персоной. Да быть того не может. Этот торгаш, этот льстец, который заглядывал мне в рот. Купчишка, готовый на все ради выгоды. Митра, что ты затеял? Я не мог поверить своим глазам. Зачем все это? Ах, князь, как ты наивен!» Митра расхохотался. «Неужели ты думал, что я буду вечно плясать под твою дудку? Ты забрал у меня все, что я имел. Ярополк и Душан уничтожили все, что я имел, а ты унизил меня перед всем народом. Я покажу тебе, где раки зимуют». «Унизил? А чем ты вообще?» Я пытался понять, что происходит, что могло толкнуть этого человека на такое предательство. А ведь этот гад подставил меня, заманив на склад, где нас встретили в белой рученьке. «Ты забрал мои связи, ты забрал мои доходы, ты решил сделать из меня пугало. Ты думал, я буду доволен крохами с твоего стола?» В голосе Митра кипела злоба. «Я торговал с боярами, с князьями, а ты решил меня приручить. Не выйдет, князь, тебе конец». Тут из-за спины Митра вышел еще один человек, Прохор. «А этот тут что потерял? Этот тип вообще всегда старался держаться в тени. В Савином он был на птичьих правах. Че упустил его дальнейшую судьбу. Вроде как Микола его в качестве помощника брал, но без особого доверия, просто чтобы быстрее интегрироваться в управление селом. А вот и я, князь», — проскрипел Прохор, потирая руки. «Давно ждал этого момента. Ты слишком много на себя взял. Решил, что можешь вершить судьбы. Пора тебе спуститься на землю». В голове у меня завертелось. Митра и Прохор заодно. Но если с Прохором все было понятно, мелкий пакостник, тихо мечтающий о власти, то Митра – это загадка. Что могло его так озлобить? Я ведь планировал сделать его своим представителем, дать ему больше власти и влияния. Неужели дело только в деньгах? Неужели он настолько алчный? Скорее всего, дело в другом, его сломали. Пытки Ярополка и Душана не прошли для него даром. Не то чтобы у меня совесть из-за этого мучила, но чисто по-человечески жалко его. Поэтому особой злости я не испытывал. Но Ситуевина неприятная сложилась. Митра, я попытался смягчить тон. Подумай, что ты делаешь? Зачем тебе это? Мы же можем договориться. Я готов договариваться с тобой, с чужаком, с захватчиком. Митра плюнул мне под ноги. Поздно, князь, твое время пришло. Он махнул рукой, и окружающие нас воины сжали кольцо оцепления. Понятно, переговоры окончены. Ну что ж, вздохнул я, выхватывая топор. Похоже, придется драться. Степа и Милава встали за моей спиной. Дружинники не растерялись, уже стояли боевой изготовки. Добрыня и Алеша стояли по бокам, только Ратибора не было видно. Нас слишком мало. Против такого количества врагов у нас практически не было шансов. Добрыня, Алеша, не отходите, займем оборону. Скомандовал я, готовясь к худшему. Первый воин бросился на меня с диким криком, его топор взметнулся в воздух, описывая широкую дугу. Я резко подался вправо, чувствуя, как лезвие просвистело у самого виска, обдав лицо воздухом. Ух, еле увернулся. Надо было все же влить в следующий ранг боевки всю очки влияния, тогда бы увернулся проще. Наверное, не давая ему опомниться, я контратаковал, вложившись в удар, целился в неприкрытую шею, надеясь закончить бой одним точным ударом. Воин попытался парировать удар своим топором, но я резко изменил траекторию удара, направив острие в его руку, державшую оружие. Клинок вонзился в плоть, раздробив кость. Воин взвыл от боли, роняя топор на землю. Моим следующим ударом я рассек его горло, не оставив ему шанса выжить. Тело обмякло и рухнуло, из раны хлынула кровь, окрашивая траву в багровый цвет. Но тут же на меня налетели двое других. Один, в кожаном доспехе, орудовал копьем, а второй держал в руках тяжелый боевой топор. Они действовали синхронно, как единый механизм, стремясь зажать меня в клещи. Добрыня с Алешей сражались параллельным курсом. Везет им, у них по одному противнику. Я заблокировал выпад, чувствуя, как вибрация от удара передается по всей руке. Одновременно увернулся от топора, пролетевшего в опасной близости от моей головы. Враги наседали, не давая мне передышки, заставляя отступать. Бой завязался не на жизнь, а на смерть. Топоры звенели, скрещивались, высекая искры, словно маленькие молнии. Кровь брызгала во все стороны, заливая землю и деревья. Враги наседали. В самой гуще схватки Алеша, с диким звериным рыком, размахивал своим топором, как мельница. Один воин попытался блокировать его удар щитом, но Алеша играючи разнес щит в щепки, а затем рассек воину плечо, едва не отделив руку от тела. Другой враг попытался ударить богатыря в спину, но тот развернулся и нанес сокрушительный удар топором в челюсть нападавшему. Безжизненное тело врага скатилось под ноги. В другом конце поля боя Ратибор скользил между врагами, нанося быстрые и смертоносные удары своим ножом. Один воин, в тяжелых доспехах, попытался схватить его, но он вывернулся из его объятия и вонзил острие ему под ребра. Тот закричал от боли и попытался достать его, но Ратибор был слишком быстрым. «Вытащим нож!» Он отскочил назад, избежав удара. Любитель поговорить с духами нанес еще один удар, на этот раз в шею. Воин упал на землю, захлебываясь собственной кровью. Ратибор хриплым голосом отдавал команды дружинникам, направляя их действия и не позволяя врагам прорвать оборону. Алеша прорывался сквозь ряды врагов, размахивая топором. Каждый его удар был смертельным, ломая кости и разрывая плоть. Добрыня наносил точные и выверенные удары, но силы были неравны. Нас стеснили, отрезали друг от друга, врагов было слишком много. Я почувствовал острую боль в плече. Один из воинов сумел обойти мою защиту. Да что ж такое, нельзя терять концентрацию ни на секунду. Рука горела огнем, и топор стал казаться неподъемно тяжелым. Кровь сочилась из раны, заливая одежду. Сосредоточься, Антоха, не время раскисать. Я отбил удар и попытался контратаковать, но враг увернулся и нанес еще один удар, на этот раз по ноге. Острая боль пронзила мышцы, заставляя меня согнуться от боли. Нога подкосилась, и я едва удержался на ногах. Захромаю, как старая бабка, с такой раной долго не протянуть. Одно радует, что свежий есть шанс подлатать себя, если, конечно, выживу. Я отступил назад, пытаясь выиграть время и перевести дух. Враги, почуяв мою слабость, наседали, стремясь добить меня. Один из воинов снова задел меня. Пострадала уже другая рука. «Антон!» — крикнула Милава, увидев мои раны. Я попытался блокировать атаки, но тут же получил удар в живот. Благо это было тупым концом копья. А если бы острием, боль была адской. Я пошатнулся и еле удержался на ногах. «Все кончено, князюшка!» — прошипел Митра, наблюдая из-за спины моего противника. «Ты проиграл!» Я посмотрел на товарищей. Они сражались из последних сил. В голове промелькнуло. Нужно было больше внимания уделять этим двум проходимцам. Прохора надо было сразу удавить, а Митра устроить несчастный случай. Веслава помогла бы. Проглядел я этих гадов. Проглядел. Я огляделся. Положение было критическим. «Ратибор!» — крикнул я, перекрывая звон металла. «Алеша, Добрыня, ко мне! Всем в круг! Степа, Милава, внутрь круга! Прикрываем друг друга!» Измотанные дружинники среагировали мгновенно. Алеша и Добрыня оказались в первых рядах, рубя направо и налево. Где-то раненый Ратибор поддерживал боевой дух и координировал действия. Мы образовали плотный круг спиной к спине. Теперь атаковать нас со всех сторон было сложнее. Надо было раньше так сделать, но я не думал, что выучка у противников такая хорошая. Сейчас врагам приходилось пробиваться сквозь строй, и это давало нам небольшое преимущество. «Держитесь!» – заорал я, отбивая удар сразу двух топоров. «Мы выстоим!» Бой продолжался. Враги пытались прорвать нашу оборону. Я сражался, как одержимый. Ярость и адреналин придавали сил. Я рубил, колол, отбивал удары. Враги падали передо мной, как скошенные колосья. Но их было все еще много. Мышцы сводят от усталости, а раны кровоточат. Сквозь суматоху боя я услышал крик Милавы. «Антон!» Я обернулся и увидел, как один из воинов занес над ней топор. Она не успевала уклониться. И как этот гаденуш умудрился прорваться внутрь. Я бросился к ней на помощь, но было слишком поздно. Топор опускался на нее. Но вместо того, чтобы поразить Милаву, Аридия встретила преграду. Степа, увидев опасность, бросился на защиту девушки и подставил свой топор под удар. Топор выдержал, но Степа получил тяжелый удар в плечо. Он закричал от боли и пошатнулся. «Степа!» — крикнула Милава, бочком бросаясь к нему. Но тут же на нее налетели двое других воинов. В этот момент я впал в некое пограничное состояние. Такое было, когда я впервые получил навыки от Вежи. Судя по всему, организм включил некий аварийный режим. Вся физическая мощь тела активизировалась. У меня появились силы, открылось второе дыхание. Мир вокруг исказился. Я почувствовал, как время замедлилось. Я увидел, как воины заносят топоры над Милавой, как она пытается защититься, но не успевает. Я рванул вперед. Мое тело будто растворилось в воздухе. Я оказался рядом с Милавой в мгновение ока. Я оттолкнул ее в сторону и принял удар на обух топора. Металл звякнул. Не мешкая, я зарядил кулаком в челюсть противника. Удачно получилось. Вырубил. Второго я ударил ногой в колено, сбоку. Послышался неприятный хруст. И этот готов. Я перевел дыхание. Боль была невыносимой. Кровь хлынула из ран. Я упал на землю, теряя сознание. «Антон!» — услышал я крик Милавы, и все погрузилось во тьму. Я очнулся от резкой боли. Кто-то тряс меня за плечо. «Антон, княже, очнись!» — услышал я голос Ратибора. Я открыл глаза и увидел воина, склонившегося надо мной. Его лицо было испуганным. «Что случилось?» — прохрипел я. «Ты упал в беспамятстве», — ответил Ратибор. Я попытался встать, но острая боль пронзила все тело. «Лежи», — сказал Ратибор. «Тебе нельзя двигаться». Я посмотрел вокруг. Степа и Милава стояли рядом со мной, держась за руки. Лица у них были заплаканные. «Ты жив», — прошептала Милава, и слезы снова потекли по ее щекам. «Ты спас меня». Я попытался улыбнуться, но это было слишком больно. «Как остальные?» — спросил я. «Живы», — ответил Ратибор. «Почти. 4 дружинника погибло, остальные ранены. А враги? Мы их всех уничтожили», — ответил Ратибор. «Кроме Прохора и Митра. Сбежали. А гоняться за ними сил нет уже». Я закрыл глаза и вздохнул с облегчением. «Мы выжили. Чудом, но выжили. Нужно выбираться отсюда», — сказал я. «Здесь небезопасно. Тебе бы полежать чутко», — буркнул Ратибор. «Я встану». Я собрал все свои силы и попытался подняться. Боль была адской. И я встал. Ратибор и Степа помогли мне удержаться на ногах. Я огляделся. Дружинники смотрели на меня с надеждой. «Вперед», — сказал я, — «нам нужно уйти отсюда». И мы пошли, медленно, с трудом, но мы шли. Правда, через пару минут я снова потерял сознание. Интерлюдия. 968 г. Весна, Переяславец. Милава внимательно смотрела на князя. Антон лежал без сознания на телеге, его тело покачивалось в такт неровной дороге. Лицо его было покрытым испариной, а из многочисленных ран сочилась кровь, окрашивая одежду в багровый цвет. Телега медленно двигалась по направлению к Переяславцу, сопровождаемая немногочисленным отрядом дружинников, измотанных после ожесточенного боя. Добрыня старался держаться бодрячком, отдавая команды и следя за тем, чтобы никто не отставал. Степа сидел рядом с Милавой, которая непрерывно смачивала лоб Антона водой, пытаясь хоть как-то облегчить его страдания. Телегу одолжили у селянина, который вез сток сена в Переяславец. На него вышли спустя несколько часов, как Антон упал в беспамятство. Прибыв в Переяславец, дружинники, не теряя времени, доставили Антона в терем. Там его аккуратно перенесли на широкую деревянную кровать, застеленную чистым льняным полотном. Милава, не говоря ни слова, принялась обрабатывать его раны, тщательно очищая их от грязи и обрывков одежды. Она вспоминала все, что учил ее Антон. Кипяченной водой она омывала раны, накладывала травяные мази и наматывала чистую ткань. Но у Антона был жар. «Нужно остановить кровь», — проговорила она, доставая из мешочка, висевшего у нее на поясе, еще один пучок сушеных трав. Степа, молча, подал ей кувшин с водой и чистую тряпку. Милава, смочив тряпку в воде, принялась в очередной раз промывать раны Антона, стараясь не причинять ему лишней боли. Раны гноились. Затем она тщательно измельчила сушеные травы и присыпала ими раны, накладывая сверху тугие повязки. «Нужно дать ему настойку», — сказала Милава, доставая из другого мешочка небольшой кожаный флакончик. «Она поможет ему успокоиться и заснуть». Степа, взяв флакончик, аккуратно влил настойку в рот Антона. Тот, не приходя в сознание, с трудом проглотил жидкость. В этот момент в терем вошел Мрачный. «Там эта девка ломится», — пробурчал он. «Говорит, что ей нужно увидеть Антона». Милава нахмурилась. «Кто такая?» — спросила она. «Искра, дочь Агниера». Милава и Степа переглянулись. Имя Агниера они помнили. Все знали, что этот волхв был влиятельным человеком. «Не пускать», — строго сказала Милава. «Сейчас не время для гостей. Да я бы и сам не пустил», — проворчал Добрыня. «Но она такая упрямая, что я не знаю, как от нее избавиться. Говорит, что если мы ее не пустим, то она устроит тут такое». Добрыня осекся, не договорив фразу. «Что такое?» — настойчиво спросила Милава. «Ну, она сказала, что знает, как помочь Антону, и что если мы ее не пустим, то пожалеем об этом. Потому и не прогнал еще». Милава задумалась. С одной стороны, Искра — дочь врага, и доверять ей было нельзя. С другой стороны, Антон нуждался в помощи, и если Искра действительно могла ему помочь, то отказываться от ее услуг было бы глупо. «Ладно», — наконец сказала Милава, — «пусти ее, но предупреди, чтобы она вела себя прилично». Добрыня кивнула и вышел из терема. Через несколько минут в комнату вошла Искра. Она была одета в простую льняную рубаху и юбку. Увидев на кровати Антона, лежащего без сознания, Искра остановилась, будто пораженная увиденным. Ее лицо изменилось, на нем отразилось удивление. «Что с ним?» — спросила она, обращаясь к Милаве. «Ранен», — ответила Милава, стараясь скрыть свое недоверие. «Мы оказываем ему помощь. Кто это сделал?» «Это не твое дело», — отрезала Милава. Искра проигнорировала ее слова. «Я хотела поговорить с ним», — сказала она, — «предложить перемирие, при условии, что Веславу накажут за предательство». Милава усмехнулась. Она бы и сама не против наказать Веславу. Бесит она ее. «Ты опоздала», — фыркнула Милава. Искра посмотрела на Милаву, приподняв бровь. «Ты ничего не понимаешь», — сказала она. «Веслава — лживая змея. Она обманула его». «Хватит», — подняла голос Милава. «Мне все равно на эту девку. Ты говорила, что можешь помочь. А ты думаешь, что я лгу?» — спросила Искра, приближаясь к Милаве. «Ты думаешь, что я хочу ему зла? Я не знаю, чего ты хочешь, но я знаю, что тебе нельзя доверять». Искра окинула взглядом тело Антона, заметив его бледность, тугие повязки и сукровицу. «Я знаю, как спасти ему жизнь». Милава замолчала, не зная, что ответить. Она посмотрела на Добрыню, словно ища у него совета. Добрыня пожал плечами, давая понять, что решение остается за ней. «И что ты можешь сделать?» – спросила наконец Милава. Искра улыбнулась. «Я могу многое», – ответила она. «Но сначала мне нужно осмотреть его раны». Милава, поколебавшись, кивнула. Искра, подойдя к кровати, принялась осматривать Антона. «Нехило его потрепали», – прошептала Искра. «Ему повезло, что ты оказала ему первую помощь». Последнюю фразу она произнесла так, чтобы ее услышали. «Я делала все, что могла, но я не уверена, что этого достаточно». «Этого недостаточно». Искра достала из своего мешочка несколько небольших маленьких кувшинчиков. «У меня есть мази и настойки», — сказала она. «Они помогут ему залечить раны и избавиться от гноя». Милава наблюдала за Искрой с недоверием. Другого выхода у нее нет. Если Искра действительно могла помочь Антону, то она должна была рискнуть. «Хорошо», — сказала Милава, — «делай все, что нужно. Но помни, я буду следить за каждым движением». Искра кивнула и принялась наносить мази и прикладывать компрессы к ранам Антона. Затем она влила ему в рот несколько капель настойки. «Теперь нужно подождать», — сказала Искра. «Ему нужно выспаться. Если все пойдет хорошо, то он придет в себя». Милава и Степа, молча, наблюдали за Искрой, не зная, что думать, доверять ей или нет, была ли она другом или врагом, время покажет. Глава 3. Голова раскалывается. Кажется, будто ее пробили топором, и не раз. Лежу на чем-то мягком, чувствую запах трав. Я пытаюсь открыть глаза, но получается не сразу. Свет бьет в лицо, приходится прищуриться. Слышу голоса, женские, тихо переговариваются. Прислушиваюсь. Я не доверяю ей, это Милава. В голосе сквозит раздражение. «У нас нет выбора», — отвечает другая, незнакомая, «если мы хотим, чтобы он выжил». «Да кто она такая вообще? Дочь врага. Что ей нужно?» Милава не унимается. «Милава, успокойся. Сейчас главное, Антон. А с Веславой я сама разберусь», — в голосе слышится уверенность в своих силах. «Антон, наверное, тоже думает, что ей нельзя доверять», — продолжает Милава. «Веслава, это змея». Искра говорит это с такой злостью, что я невольно удивляюсь. «Да, только и ждет, как подлизаться к князю», поддерживает Милава. «Ты случаем не ревнуешь?» хихикает Искра. «Не, у меня Степка есть», фыркает Милава. «Главное, чтобы Антон поправился. Потом разберемся с этой гадиной». Они затихают. Пора подать признаки жизни. Стоит послушать о себе со стороны, но и перебарщивать не надо. Я шевелюсь и непроизвольно стону, а больно, однако. Обе подлетают ко мне одновременно. На лицах смесь тревоги и облегчения. «Антон, очнулся». Милава хватает меня за руку и крепко сжимает мою ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» Искра склоняется надо мной. Взгляд непроизвольно падает на ее глубокий вырез. Я замечаю, какая у нее красивая красивые глаза. Делаю вид, что пытаюсь вспомнить, что произошло. Смотрю на них растерянно. «Где я? Что случилось?» «В Переяславце, в своем тереме. На нас напали из засады», — объясняет Милава. «Напали?» Делаю вид, что пытаюсь напрячь память. Они переглядываются. «Ладно, не надо переигрывать. Главное, что они не заметили, как я их ненароком подслушал». «Не перенапрягайся, тебе нужен отдых», — говорит Искра и кладет мне на лоб прохладную ладонь. Ее прикосновение успокаивает. «Я в порядке. Голова кружится, но я упорно пытаюсь сесть». «Нет, лежи. Тебе нельзя вставать». Милава пытается уложить меня обратно, но я сопротивляюсь. Так успокоились, я строго посмотрел на них, честное слово, как на сетке над птенцом. «Со мной все в порядке. Я все же сажусь на кровати. Ноги пока не держат, но, думаю, скоро оклемаюсь». «Лучше, правда», уже мягче сказал я, видя их обеспокоенные лица. «Спасибо, что подлатали». Они смущенно отводят глаза. «Я скоро вернусь». Искра выходит из терема. «Сбежала. Чего это она так?» Я перевел взгляд на Милаву, она спрятала глазки. «Ну и ладно. Милава, похоже, действительно беспокоится, но, кажется, в ее заботе присутствует и элемент эткого материнства. Она явно не хочет, чтобы кто-то еще приближался ко мне, особенно Веслава. Впрочем, пока ее заботы ограничиваются опасениями, а не реальными действиями. Хуже, если ее неприязнь к Веславе выльется во что-то большее, ведь информация, которую та добывает, крайне важна. Важно, чтобы личные конфликты девушек не мешали общему делу. Ну и ладно, в голове снова зашумело. Раны давали о себе знать, напоминая о том, что я все еще слаб. Слабость в моем положении, непозволительная роскошь. Нужно как можно скорее восстановиться. И, судя по всему, врагов становится все больше. Киевские бояре, Игорь, кто еще, нужно быть начеку, держать ухо востро. И, возможно, использовать чью-то помощь, даже если эта помощь исходит от Весловы. Ирония судьбы. Дочь врага может оказаться полезнее иных друзей. Впрочем, доверять ей полностью тоже нельзя. Нужно держать ее на расстоянии вытянутой руки, использовать ее знания и возможности, но не подпускать слишком близко. Сейчас главное – выжить, восстановиться, укрепить свои позиции в Переяславце. А потом разберемся со всеми, и с врагами, и с друзьями, и с теми, кто играет в свои игры, используя меня как пешку. Я устало вздохнул. Хотелось просто закрыть глаза и забыть обо всем. Но я, князь, кто бы мог подумать, у меня нет права на слабость, нет права на отдых. Не успел я погрузиться в эти невеселые размышления, как в терем, словно вихрь, врывается Веслава. Вся взмыленная, волосы растрепаны, но лицо серьезное. «Князь!» — восклицает она, едва переводя дух. Кажется, она пробежала не один десяток верст. Бросается ко мне, но резко останавливается, как будто наткнулась на невидимую стену. Стеной оказывается Милава, которая смотрит на Веславу с плохо скрываемой неприязнью. «Что случилось?» – спрашиваю я, стараясь игнорировать их вражду. «Чувствую себя каким-то рефери на петушиных боях. Выглядишь так, будто за тобой гналась целая армия. Новости плохие», – говорит Веслава, опуская взгляд. «Видно, что ей неприятно находиться в одном помещении с Милавой. Бояре в Киеве. Они недовольны тем, что ты стал князем Переяславля. Неужели?» – усмехаюсь я. «Вот это новость. Что же они, пиры перестали устраивать? Все серьезно. Они плетут против тебя интриги. Ищут способы, как лишить тебя власти», продолжает Веслава, тревожным голосом. «Кажется, она действительно переживает за меня. Игорь?» Спрашиваю я, нахмурившись. Хотя, скорее утверждаю, было бы странно, если бы он остался в стороне. Не только. Есть и другие, кто хотят тебя убрать. Они считают, что ты слишком быстро возвысился. Что ты чужак, а не настоящий князь, рожденный для власти. Природного правителя захотели, чего же Святослава не уберегли? Вопрос был риторическим. Да и мотивы на самом деле у Киева были другие. Не о легитимности речь, а о банальной власти. Раз Игорь стал великим князем, то он рано или поздно затребует вассальных отношений от меня. И что мне делать? Я откидываюсь на подушке. Вот тебе и раз. Только-только начал приходить в себя после ранения, а тут снова приходится думать о политике, интригах и борьбе за власть. Игорь, бояре, их амбиции. Кажется, у меня становится все больше врагов, и я, кажется, не успеваю отбиваться от их атак. Знаешь, что конкретно они планируют? Пока нет, но есть догадки. Они ищут любую возможность, чтобы тебя очернить. Распускают слухи, подкупают людей, готовят заговоры. Веслава говорит все это обеспокоенно, видать и правда переживает за меня. Если, конечно, не играет актриса. Они готовы на все, чтобы лишить тебя власти. Значит, расслабляться нельзя. Спасибо, Веслава. Ты хорошо поработала. Твоя информация очень важна. Она кивает, но не уходит. Видимо, она хочет что-то еще сказать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя, говорит она с такой искренностью, что даже Милава удивленно вскинула брови. Веслава разворачивается, чтобы уйти. В этот момент в терем возвращается Искра, держа в руках какой-то кувшин, наполненный, судя по запаху, целебными травами. Веслава бросает на нее мимолетный, полный неприязни взгляд. Искра тоже смотрит на Веславу с нескрываемой враждебностью. На ее лице смесь презрения и раздражения. Кажется, тут у меня образовался какой-то любовный треугольник, только вместо любви – сплошная ненависть. И что мне с этим делать? Тихо шепчу я, глядя на этих двух красивых и сильных женщин, которые готовы глотки друг другу перегрызть. Моя жизнь превращается в какой-то многослойный пирог, где каждый слой – это новая проблема, новая интрига, новая опасность. И начинка этого пирога – сплошная горечь. Веслава уходит, оставляя меня наедине с Искрой. Искра умудряется задеть ее плечом, не отходя в сторону и не пропуская девушку. Но под моим строгим взглядом девушки не стали выяснять отношения. Веславу пропустили, и она ушла с высоко поднятой головой. Искра молча стоит, держа в руках кувшин, и смотрит на меня каким-то пустым взглядом. «Что это?» – спрашиваю я, кивая на кувшин. «Целебные травы должны помочь тебе быстрее восстановиться. Спасибо. Между нами повисает неловкое молчание. Милава подскочила и направилась на выход, что-то приговаривая про то, что Искра и сама справится с ранами. Не понял, что происходит. Искра получила добро на доступ к моему телу, и это при том, что Веслава, которую обделили таким, намного больше пользы мне принесла. Я решаю, что пора хоть немного разрядить обстановку. Нельзя же вечно жить в состоянии войны. Слушай, Искра, между нами сложилась какая-то странная ситуация. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь. Мне все равно, что ты хочешь, обрывает она меня. Я здесь только ради того, чтобы ты выжил. Я это ценю, но мне не нравится, когда вокруг меня плетут интриги. Особенно, когда в них замешаны люди, которые мне не безразличны. Она смотрит на меня с вызовом. «Ты хочешь, чтобы я была подружкой Веславы?» Ледяным тоном интересуется брюнетка. «Это смешно, это было бы идеально, но для начала достаточно меньшего. Я хочу, чтобы между вами не было вражды. Это усложняет мне жизнь. А ты думаешь, она не усложняет ее тебе?» Искра усмехается и кивает на выход, вслед ушедшей Веславы. «Она же на тебя молится, глаз с тебя не сводит, как будто ты, ее собственность. Что-то я совсем ничего не понимаю. А Искре зачем голову себе таким забивать? Какое ей дело, как на меня смотрит Веслава? Это вообще-то не твое дело», усмехаюсь я. Во мне закипает раздражение. «Ах так», рычит Искра, приближаясь ко мне. «Вот и лечи себя сам». Она разворачивается, чтобы уйти. «Стой», рявкаю я, сам удивляясь резкости своего тона. Я инстинктивно хватаю Искру за локоть, пытаясь удержать. Рывок получается слишком сильным. Искра, не ожидавшая такого, теряет равновесие. Кувшин с целебными травами выскальзывает из ее рук и с глухим стуком падает на пол, разливая по деревянным половицам густую, пахучую жидкость. Сама же Искра, не удержавшись на ногах, приземляется мне на колени. Ее лицо раскраснелось. Она не ожидала такого. Ее грудь перед моими глазами. Дыхание девушки учащенное. В этот момент я ощущаю, как по телу разливается жар, не злости, от чего-то другого, первобытного, животного. Искра на моих коленях, ее грудь вздымается от частого дыхания, волосы разметались по плечам, в глазах вызов. Ух, знойная черноокая брюнетка. Последние 2 месяца были сущим адом. Бесконечные сражения, строительство, торговые переговоры, интриги, борьба за власть. Все это выматывало, не оставляя ни сил, ни времени на что-либо другое. Я жил как заведенный механизм, выполняя одну задачу за другой, подавляя в себе любые желания, любые слабости. Я забыл, что я не только князь, воин, политик. Я – мужчина, молодой, сильный мужчина, которому нужна женщина, нужна близость, нужно тепло. И сейчас мой организм реагирует совершенно естественно. Это безумие. Искра – непростая селянка, которую можно взять по своему желанию. Она гордая, независимая. Искра медленно поднимается с колен, поправляя одежду. Взгляд ее по-прежнему полон гнева. Она смотрит на меня с вызовом, будто оценивая. «Ты ведешь себя как дикий зверь, князь», — холодно произносит она. «Неужели власть так сильно тебя развратила?» «Это, надеюсь, риторический вопрос. У меня сейчас болит все тело. Раны от резких движений открылись, я чувствую, как потрескалась застывшая корка крови. Вот ведь ирония судьбы. Веслава, которая очень даже эффектная шатенка, сама бросается мне на шею, а эта красотка с испанской внешностью губу от меня воротит. Или нет? Ну ничего, я не монах. Сейчас чуть оклемаюсь и решим этот вопрос с 2-месячным воздержанием. Я принесу другие травы», говорит Искра, разворачиваясь к выходу. «И постарайся больше не хватать меня». Она уходит, а я остаюсь сидеть на кровати. Я вздыхаю и злюсь на свой слабый организм. Хотя, я забыл свою главную имба-штуку. Вижу, вежа, мысленно обращаюсь я к своей внутренней системе. Сколько у меня сейчас очков влияния? Ответ появляется мгновенно, проецируясь прямо в сознании. Носитель, на вашем счету, с учетом всех произведенных затрат, имеется 25-133 очка влияния. Неплохо. Хотя, если вспомнить, сколько было изначально, 47-133 ов. Но 20-000 я потратил на технологию по добыче ресурсов, еще около 12 тысяч ушло на различные технологии из раздела строительства. Эти улучшения касались не самой инфраструктуры, а, скорее, знаний, необходимых для ее создания. Как строить более прочные и теплые дома, как организовать ремесленные мастерские, как обустроить торговые лавки. Все для того, чтобы Переяславец процветал и развивался. Вложения, безусловно, необходимые, но сейчас мне нужно другое. Сейчас мне нужно здоровье, иначе все эти планы по развитию города окажутся бессмысленными. Вежа, сколько очков влияния потребуется для полного излечения моего организма? Для полного восстановления организма требуется 3000 очков влияния. Вполне приемлемо, учитывая, что я буквально на волосок от смерти висел. Стоит потратиться. Тем более, что эти раны не единственная проблема. Нужно быть в идеальной форме, чтобы противостоять всем угрозам, которые на меня навалились, и внешним, и внутренним. Хорошо, решаю я, покупаю исцеление, а на оставшиеся, пожалуй, стоит вложиться в развитие навыков. Давно пора, я просматриваю доступные варианты, боевые навыки 3 ранга. Да, это определенно пригодится, учитывая, что врагов у меня становится все больше, нужно быть готовым к любому столкновению, и базовые навыки выживания 3 ранга тоже не помешают. Никогда не знаешь, где и когда придется оказаться, лучше быть готовым ко всему. Вежа, покупаю 3-й ранг боевых навыков и базовых навыков выживания. Система мгновенно обрабатывает мой запрос и выдает отчет. На восстановление организма носителя потрачено 3000. Идет загрузка пакета боевые навыки ранг 3, 14000. Идет загрузка пакета базовые навыки выживания ранг 3, 10000. Списано 24 тысячи очков влияния, остаток 133 очка влияния. Пакеты навыков будут установлены во время следующего сна. Что же, неплохо. Почти все очки влияния потрачены, но зато я буду полностью здоров и значительно сильнее. Это, безусловно, стоит того. Осталось только дождаться следующего сна, а пока нужно разобраться с текущими проблемами. С Искрой, с Веславой, с киевскими боярами и еще с собственным телом, которая так не кстати напомнила о своих потребностях. Я усмехаюсь. Жизнь князя – это не только власть и слава, но и постоянная борьба. Борьба с врагами, с обстоятельствами, с самим собой. И в этой борьбе нет права на ошибку. Я откидываюсь на подушки, закрывая глаза. Нужно немного отдохнуть. Сквозь подступающую дрему я слышу приглушенные голоса. Сначала я не придаю этому значения, мало ли кто разговаривает за стеной, но потом я различаю знакомые интонации. Милава и Степка, я напрягаю слух, стараясь разобрать слова. Говорят они тихо, почти шепотом, словно опасаясь, что их подслушают. Слишком слаб, доносится до меня обрывок фразы Милавы. Нельзя ждать. А чем это она? Неужели обо мне? Согласен, отвечает Степа. Рискованно, но другого выхода. Я сжимаю кулаки. Да сколько можно уже? Опять интриги? Сегодня день подслушивания какой-то. Если узнает, снова голос Милавы, еще тише. Никогда не простит. Не простит? Кого? За что? Должны ради него, глухо говорит Степа. Иначе все потеряем. Ради него? Это ради кого? Ради меня? Но что они делают ради меня, что я никогда не прощу, и что мы потеряем? Готов? Это снова Милава. Князь доверять? Князь доверять? Кому доверять? Мне? Или наоборот, не доверять? Слова обрывочны, неясны, но общее настроение разговора не оставляет сомнений, они что-то замышляют, что-то, связанное со мной, с риском, с потерей и с предательством. Я пытаюсь встать, чтобы выйти к ним, но доносится. Сегодня ночью, последние слова Степы, прежде чем голоса стихают. Сегодня ночью. Что они задумали на сегодня ночью? Нападение, убийство, глава 4, интерлюдия, 968 г. Весна, Переяславец. Степан нервно теребит бороду. Его взгляд мечется по комнате, будто ищет выход из ловушки. Милава, скрестив руки на груди, сидит напротив него. У нее испуганное лицо, губы сжаты в тонкую линию. «Нельзя так больше», — хрипло говорит Степан. «Эти киевские звери, они же его сожрут, с потрохами». Милава молчит, но в глазах — согласие. Она и сама это понимает. Слишком много врагов у князя Антона, слишком сильны те, кто хочет его гибели. После смерти Святослава, после всех этих интриг и заговоров, князь как будто ходит по лезвию ножа. «И что предлагаешь?» — спрашивает она испуганно. «Открыто выступить против Игоря?» Против бояр, это безумие. Степан качает головой. Нет, открыто, нельзя. Но и ждать, когда очередная засада убьет Антона, тоже нельзя. Он мне как отец. Родного батю я потерял. Второй раз я не осилю это. Он замолкает, собираясь с мыслями. Идея, которая зреет у него в голове, кажется безумной и опасной, но другого выхода он не видит. Милава сочувствующе положила ладонь на его руки. «Нужно, чтобы он исчез», — шепчет Степка. Милава вздрагивает. «Как это исчез? Ты хочешь, чтобы он бежал?» «Нет, не бежал. Чтобы все думали, что он мертв». Милава смотрит на него широко раскрытыми глазами. Она не верит своим ушам. «Ты с ума сошел?» «Притвориться, что его убили. А что нам остается?» Степа вскакивает и начинает ходить по комнате. «Если они узнают, что он жив, они его добьют. Рано или поздно. А так он будет в безопасности. Под нашим присмотром. А мы разберемся с этими гадами». Милава молчит, обдумывая его слова. Идея кажется ей дикой, невозможной. Но в глубине души она понимает, что Степка прав. Другого способа защитить Антона, возможно, нет. «И как ты себе это представляешь?» — спрашивает девушка. «Это же не шутки. Тут нужна подготовка». Степа останавливается. Взгляд его проясняется. Он уже видит план действий. «Я знаю одно место, старый склад. Мы с батей туда муку возили. На окраине. Его не жалко. Можно устроить пожар и подложить». Он запинается, не в силах произнести это слово. «Подложить куклу», — заканчивает за него Милава, в его одежде. Они смотрят друг на друга. Они понимают, что идут на огромный риск. «Нам понадобится помощь», — говорит Милава. «Одним нам не справиться». «Кто?» — Степан хмурит брови, перебирая в уме возможных союзников. «Добрыня, Алеша, надежные ребята, но слишком прямолинейные. Могут не понять, испугаться». «Искра», — неожиданно произносит Милава. Степан удивленно смотрит на нее. «Искра, но она же, она ненавидит Веслову», — перебивает Милава. «И она не глупа. Она поймет, что к чему». Степан сомневается. «Искра сильная, хитрая, но слишком уж своенравная. Доверять ей опасно, но выбор невелик». «Хорошо», — говорит он. «Поговорим с ней». Поздний вечер. В небольшой комнате, тускло освещенной единственной лучиной, собрались трое. Милава, Степан и Искра. Искра сидит, облокотившись на стол, и с интересом рассматривает свои ногти. Вид у нее скучающий. Через стенку находится раненый князь Антон. «Зачем вы меня позвали?» — спрашивает Искра, не поднимая глаз. Степа и Милава переглядываются. «Дело есть», — начинает Степан. «Важное и опасное». Искра, наконец, поднимает голову. Взгляд у нее цепкий. «Опасное, интересно». Степан рассказывает ей о зреющем заговоре против Антона, о киевских интригах, об угрозе, которая нависла над князем. Он говорит тихо, осторожно подбирая слова. Искра слушает молча, не перебивая. Лицо ее ничего не выражает. «И что вы хотите?» — спрашивает она, когда Степан замолкает. «Мы хотим подстроить его смерть», — шепчет Милава. Искра вскидывает брови. «Смерть – это смело. Это единственный способ его спасти», — говорит Степан. «Пока все будут думать, что он мертв, он будет в безопасности. И что требуется от меня?» — спрашивает Искра. «Помощь», — отвечает Милава. «Твоя помощь. Ты должна будешь отвлечь внимание, спрятать князя. Ты город хорошо знаешь, местная». Искра задумывается. Она смотрит то на Милаву, то на Степана. Ее взгляд скользит по комнате, будто оценивая обстановку. «А если я откажусь?» — спрашивает девушка. «Мы надеемся, что ты не откажешься», — говорит Степан. «Это в интересах князя. И в твоих тоже». Искра усмехается. «В моих? И в чем же?» — «Благодарность князя, Веслава», — коротко отвечает Милава. Искра замолкает. Улыбка исчезает с ее лица. Она понимает, что Милава попала в точку. Веслава — ее больная тема. А втереться в доверие к князю, чтобы получить возможность избавиться от Весловы, повлиять на князя, пусть и таким способом, кажется ей заманчивой. «Хорошо», — говорит она, наконец. «Я согласна». Степан и Милава облегченно вздыхают. «Тогда слушай», — начинает Степан. «Вот что мы сделаем». Он излагает план действий. Милава, как знахарка, приготовит сильнодействующее снотворное. С его помощью они усыпят Антона. Степан займется подготовкой места происшествия, старого склада на окраине города. Он принесет туда материалы, чтобы имитировать сильный пожар. Искра же должна будет отвлечь внимание стражи, создать видимость обычной ночи в тереме. Искра слушает внимательно, кивая головой. Она еле слышно задает уточняющие вопросы, вносит свои предложения. План обрастает деталями, становится более четким, продуманным. «Когда?» — спрашивает Искра. «Сегодня ночью», — отвечает Степан. Они еще раз обговаривают все детали, распределяют роли, договариваются о сигналах. В какой-то момент Степану послышалось, что князь очнулся, но за стенкой было тихо. Поздняя ночь. В тереме князя Антона царит тишина. Стража дремлет на постах. Никто не подозревает о том, что происходит в одной из комнат. Искра стоит у постели Антона, держа в руках небольшой кожаный флакон. Внутри густая, темная жидкость. Снотворная, сильнодействующая. Достаточно нескольких капель, чтобы погрузить человека в глубокий сон. Она колеблется. Страх сжимает ей сердце. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг она навредит Антону? Но времени на раздумья больше нет. Она осторожно приподнимает голову Антона, подносит флакон к его губам. «Прости меня, князь», — шепчет она. «Это ради твоего же блага». Она слегка надавливает на подбородок и капает несколько капель снотворного на язык Антона. Тот морщится во сне, но не просыпается. Искра ждет. Проходит минута, другая. Дыхание Антона становится ровным, глубоким. Он спит. Милава с Искрой осторожно стягивают с Антона рубаху. Та, пропитанная потом и кровью, липнет к телу. Степан стоит рядом, держа наготове простую, грубую одежду, льняную рубаху и порты. В углу комнаты, наспех сваленная в кучу, лежит кукла, неуклюжая имитация человеческого тела, набитая соломой и тряпками. «Тише, тише», — шепчет Милава, стараясь не разбудить Антона. «Он спит, но лучше не тревожить». Степан кивает, но руки его дрожат. Он нервничает. Весь этот план кажется ему все более безумным с каждой минутой. А если что-то пойдет не так, закончив с рубахой, Милава принимается за штаны. Антон спит, но сон его неспокоен. Он ворочается, что-то бормочет. Милава замирает, прислушиваясь. «Что он говорит?» – спрашивает Степа. «Не знаю», – отвечает Милава. «Не разобрать. Кажется, ему снится что-то плохое». Искра осторожно расстегивает пояс штанов Антона, стягивает их вниз. «Давай быстрее», – нервно говорит Степан. «Скоро рассвет». «Я стараюсь», – огрызается Искра. «Не мешай, я ты не смотри туда», – фыркает Степа Милаве, которая бросила взгляд на паховую область. Искра не удержалась от хихиканья. Степа хмурится. Милава с Искрой переодевают Антона, словно большого ребенка. Тот продолжает ворочаться, но не просыпается. Милава с облегчением вздыхает. «Кажется, снотворное действует. Теперь кукла», — говорит Степа. Они укладывают куклу на княжеское ложе, накрывают одеялом. Милава аккуратно расправляет складки, стараясь придать кукле более-менее правдоподобный вид. «Искра уверена, что сможешь отвлечь стражу», — спрашивает Милава. «Не сомневайтесь», — отвечает Искра. Степан подходит к окну, выглядывает наружу. «Темно», — говорит он. «Пора». Он оборачивается к Милаве и Искре. «Готовы?» — Милава кивает. «Искра тоже». Степан подходит к Антону, берет его на руки. Тот неожиданно тяжелый. «Помоги», — говорит Степан Милаве. Они вдвоем приподнимают Антона, стараясь не потревожить его сон. И в этот момент Антон открывает глаза. Сначала взгляд его мутный, невидящий. Он моргает, пытается сфокусироваться. «Что происходит?» — бормочет он. «Конец интерлюдии. Да отпусти ты меня. Я соскакиваю с рук Степы. Тьфу, придумали хрень какую-то разноцветную. Что происходит?» Я оглядываюсь по сторонам. Передо мной Милава и Степан, склонившиеся в поклоне. Взгляд цепляется за куклу на моей постели. Потом я вижу свою одежду, княжескую рубаху, в руках Милавы. Постепенно пелена спадает с глаз. Внутри закипает гнев. «Что вы удумали?» Милава и Степа молчат, словно воды в рот набрали. Смотрит на меня с ужасом. «Вы меня предали?» Я делаю шаг назад. «Кто вас подослал?» «Игорь», я хватаюсь за руку Степы, сжимаю ее, впиваясь пальцами. «Отвечай», рычу я на испуганного мальчишку. Степан молчит, опустив голову. Он не может смотреть мне в глаза. Стыдно ему, что ли? А предавать не стыдно? В дверях появляется Искра. «Ну как?» У нее удивленные глаза. «Ты не мог очнуться. Так, и ты тут замешана, шайка предателей». «Князь», дрожащим голосом начинает Милава. «Мы не предатели». «Мы не предатели», перебиваю я. «А что же вы тогда делаете? Вы меня раздеваете, как последнего холопа. Вы подкладываете мне в постель какую-то куклу. Вы что, меня скомпрометировать решили?» «Сокра что?» — недоуменно переспрашивает Искра. Гнев застилает глаза. «Не могу поверить, что близкие мне люди, кому я доверял, оказались предателями. В голове не укладывается. Отвечайте». Снова кричу я, встряхивая Степана за плечо. «Кто вас подкупил? Сколько вам заплатили?» «Никто нас не подкупал», — тихо говорит Степан. «Мы сами». «Сами? Я не верю своим ушам». «Зачем?» «Чтобы спасти тебя, говорит Милава. От кого? От вас,